Борис Петрович. Впрочем, если там действительно уцелели туземцы, то в монастыре картофелехранилище истыло гнилостный дух. Павел Алексеевич не сомневался, что так оно и есть, и тоже отказался участвовать в поездке. Лучше пойти по грибы. Нина, не скрывавшая разочарования, согласилась с ним, но в последнюю секунду прыгнула в лодку к Никите и Варе. Уже на озере их нагнала моторка, буксирующая лыжника. После коротких переговоров Нина перелезла в моторку, туда же забрался лыжник. Павел Алексеевич с берега наблюдал эти, конечно же, нерассчитанные заранее маневры, отдававшие водевилям. Но ему не было смешно. После этой поездки поведение Бориса Петровича резко изменилось. Прежде он не замечал Павла Алексеевича из-за отсутствия человеческого интереса и откровенного презрения к его профессии. А сейчас стал нарочито вежлив, позволяя себе при этом весьма резкие выпады против той области проявления человеческого духа, которой прямо противоположна науке. И Нина с неумным восторгом и злорадством поддерживала его сомнительные эскапады. Очевидно, возле стен монастыря они поняли друг друга, и сейчас надо было разделаться с ним, чтобы обрести внутреннюю свободу. Это тоже своего рода считание, если нельзя просто переступить через человека, как через порог. Павел Алексеевич не испытывал к Нине дурного чувства. Боль, жалость, умиление перемежались, порой сливались в его душе. Нина выглядела неумело и беспомощно в новой незнакомой роли. Даже несвойственная ей прежде глупость говорила об удивительной наивности и чистоте сорокалетней женщины, которой мучительно трудно вышагнуть из самой себя. Какое-то стыдливое чувство заставляло Павла Алексеевича все время уступать площадку физику, но однажды они все-таки схлестнулись. Началось с очередных нападок Бориса Петровича, шумно поддержанных Андроном и молчаливо Ниной на современное искусство, якобы переживающее затяжной спад. Потягивая кофе, Борис Петрович утверждал, что нынешнее искусство ничтожно уже потому, что не пользуется тем знанием о мире и человеке, которым располагает наука. Ну, это еще вопрос, кто располагает большим знанием о человеке, наука или искусство, нарушил неизменное молчание Павел Алексеевич и на какое-то мгновение сам оробел от наступившей тишины. Один большой поэт говорил, что искусство всегда у цели. Может ли это сказать о себе ваша наука? Сильно сомневаюсь. «Во дает!» — дурашливо взревел Андрон. «Ну, Паша, ты что-то не того, брат!» Не то испугался, не то застеснялся за друга Никита. Борис Петрович с интересом наблюдал взорвавшегося невежеством молчуна. «Вот так бывает. Держит человек рот на замке, и окружающим кажется, что есть у него своя выношенная дума. А заговорил, и всем ясно, что он просто дурак. Вы давно уже не в силах объяснить природу тех явлений, с которыми сталкиваетесь, и без конца жонглируете символами, маскирующими вашу растерянность», — наседал Павел Алексеевич. «Вы прячетесь за какой-то научный воляпюк, ровным счетом ничего не говорящий людям». «Что за чепуха?» — Борис Петрович неожиданно для самого себя разозлился. «Наука, физика так же далеко ушла от обывательского языка, как от обывательского предметного мышления. Мне приходится делать довольно сложные расчеты, но меня совершенно не интересует, какая за ними скрывается реальность. Между тем, результаты расчетов вполне материальны». «Еще бы!» «Но отвлеченное мышление становится весьма предметным, когда подсчитывает, сколько трупов придется на единицу продукции». «Ну, это не в ту степь», — поморщился Борис Петрович. «Ежели душеспасительными мыслишками пробавляться, все замрет», — убежденно сказал Андрон. «Вот и пусть замрет. Вы хотите, чтобы мы разоружились перед лицом врага? И чтобы враг разоружился перед нашим лицом? И чтобы навсегда отпала необходимость таких, как вы. Ого! Крепко сказано! И чтобы остались одни мазилки, бумагоморатели, игрецы на лютне, подсказал Борис Петрович.